откуда идут подобные разговоры, но узнать ничего не удалось. Если и дальше будет так продолжаться, как же мне управляться со слугами? Только хлопот себе наживешь. После подговоров она притворялась расстроенной, сказывалась больной, переставала есть и пить, в присутствии Пин-Эр и других служанок бронилась, делая вид, что сердится на сплетников, но на самом деле старалась уколоть Эрдзе и побудить служанок к новым сплетням. Цютун считала, что поскольку ее подарил своему сыну Дзяше, она может никого не признавать. Если она не ставила ни в грош Фэнзе и Пин-Эр, разве она могла согласиться терпеть возле себя женщину, о которой шли слухи, будто она с детства развратничала, а потом была взята в наложницы, и никто ей не покровительствует? Фэнзе, узнав об этом, только радовалась. Притворившись больной, Фэнзе перестала встречаться с Эрдзе и только приказывала служанкам носить ей пищу. Но то, что она посылала, есть было невозможно. Пин-Эр не могла этого терпеть и украдкой давала деньги, чтобы для Эрдзе покупали что-нибудь повкуснее. Собираясь обычно в сад гулять, различные блюда и угощала ими Эрдзе. И никто не осмеливался доложить об этом Фэнзе. Но однажды это заметила Цютун и стала нашептывать Фэнзе. «Госпожа, вашу репутацию подрывает Пин-Эр. Она заказывает самые лучшие блюда, но не ест их, а относит в сад Эрдзе». Фэнзе была возмущена и ругала Пин-Эр. «Люди держат кошек, чтобы они ловили мышей, а моя кошка вздумала душить цыплят». Пин-Эр молча слушала упреки и с этих пор отдалилась от Эрдзе, хотя в душе возненавидела Цютун. Между тем девушки, жившие в саду, тайно заботились об Эрдзе. Они не осмеливались открыто выступать в ее защиту, но жалели ее и навещали, когда никого из посторонних не было. Во время таких встреч Эрдзе не осмеливалась роптать на Фэнзе, так как была порядочной девушкой. Она только плакала. Когда Цзялянь возвратился домой и убедился в доброте Фэнзе, он так обрадовался, что на все остальное перестал обращать внимание. К тому же он завидовал Дзяше, у которого было много наложниц. Он строил насчет них несбыточные планы и только не осмеливался приступить к действию. Но теперь, когда Дзяше подарил ему одну из своих наложниц, он сильно привязался к ней. Обладая Цютун, Цзялянь чувствовал себя как ласточка, обретшая супруга. И как ему было не радоваться? Таким образом, горячее чувство его к Эрдзе постепенно угасло, и теперь только Цютун владела его мыслями. Фэнзе, хотя и ненавидела Цютун, все же испытывала удовлетворение при мысли, что ей удастся чужими руками расправиться с врагом или, как говорят, наблюдать со стороны, как другие дерутся. Она думала, пусть Цютун убьет Эрдзе, а она уж найдет средство, как разделаться с Цютун. Приняв такое решение, Фэнзе постаралась улучшить момент, и когда никого поблизости не было, стала нашептывать Цютун. «Ты молода и жизни не знаешь, ведь Эрдзе, вторая жена господина Цзяляня, он любит ее даже больше, чем меня. Если ты в открытую столкнешься с нею, это будет означать, что ты сама ищешь своей смерти». Цютун рассвирепела и с тех пор при виде Эрдзе все время бронилась. «Наша госпожа как тряпка, уж я не буду такой доброй. как она позволяет, чтобы ее лишали могущества и влияния?